Глава 128. Битва вот-вот должна была достигнуть своего апогея и показать, кто сильнее, дочь Феникса Этна или разъяренный ледяной дракон. Однако совершенно внезапно окружающая температура понизилась, пар исчез, а ледяной дракон умиротворился и вернулся на свое место. Как следствие, сложившаяся напряженность также исчезла. «Артпэ!» «Уф, и чего это вы тут учудили?» – пробормотал Артпэ, оглядывая окрестности. А затем, убедившись в полном окончании битвы, он опустился на землю, придерживая при этом сразу двух девушек. Сиене тут же захотелось броситься ему в объятия, однако она внезапно замерла и спросила. «Братик, а что случилось-то?» «Что случилось? Вы чуть не уничтожили руины». «Значит, дракон и был руинами? Но в таком случае не проще было бы убить его и получить все трофеи?» — поинтересовалась Этна, которая немного сердилась на Артпэ за то, что тот вмешался в ее бой. «Если быть точнее, ледяной дракон — это хранитель развалин, а также их душа. Ты не можешь убить ледяного дракона обычным способом. То, чем ты атаковала его, лишь временно уничтожило бы его внешнюю оболочку. Единственное, что может действительно убить его, это преждевременное наступление весны», — пояснил герой. «Но почему? Если я убью его, мне перейдет его запись, мана и трофеи. Несколько сотен, довольно длительный промежуток моей жизни, именно так и происходило». «Верно. Однако даже в этом правиле может быть исключение». «Значит...» Этна уже начала догадываться, о чем говорил Артпэ, но все-таки решила дождаться дополнительного объяснения. «Ты сражалась против ледяного дракона. Это существо охраняет руины, которые связаны со всем ледяным континентом. Итак, то, о чем ты говоришь, ты смогла бы получить только в том случае, если бы твое пламя было способно растопить все здешние льды. А теперь вопрос. Тебе это под силу?» «Нет». «Вот поэтому я заморозил все вокруг. А теперь вывод. Ты не можешь войти в эти руины. Для тебя путь внутрь закрыт». «Вот значит как», — потупив глаза, ответила Этна. Она была похожа на ребенка, которого только что отругала его мама. «Если бы я знал, что здесь Этна, я бы поторопился. А так по дороге сюда мы зачистили одно подземелье». «Ты еще и в подземелье успел зайти? Братик, это уж слишком. Ты знаешь, как я скучала по тебе». В этот момент терпение Сиены достигло своего предела, и она, отбросив в сторону смущение, обняла Артпэ. В ответ у Вадинетты слегка дернулась бровь, а лицо стало таким каменным, словно кто-то поверг ее заклинанию оглушения. И Артпэ прекрасно понимал, почему святая жрица реагирует подобным образом, а потому не находил все происходящее забавным. «Братик, братик!» «Да-да». По правде говоря, Артпэ ощущал еще более сложные чувства, чем любой из присутствующих здесь людей. Однако первым делом ему нужно было позаботиться о более неотложной задаче, поскольку Сиена попросту плакала у него на груди. Он думал, что Сиене не будет одиноко бок о бок с Региной, но, похоже, он заблуждался. «Братик, заходить по пути в подземелье – это уже слишком». «Да, прости. Кажется, я действительно опоздал». Они не виделись достаточно длительный промежуток времени. И Сиене, судя по всему, действительно не хватало его. Как правило, воинственная жрица вела себя более сдержанно, чем Майтел. Но вот, видя ее такой, Артпэ был даже слегка тронут. Он чувствовал себя настоящим папой, увидевшим дочь после возвращения из длительного путешествия. С другой стороны, Регина сохраняла абсолютное спокойствие, произнеся лишь «Теперь у тебя еще больше женщин, настоящий самец». «Ух, как же мне надоело слышать такие слова. Нужно поторопиться и принять в нашу группу пару мужиков». Поначалу группа Артпэ состояла всего из двух человек, и самого Артпэ и Майтел. Однако мгновение ока ее численность увеличилась до 5 участников. Однако на этом было еще не все. Не следовало забывать и о группе Сильпаннена, которая действовала отдельно от Артпэ. Тем не менее, обе группы выполняли одну и ту же цель, а потому можно было смело сказать, что в группе героев насчитывалось целых 9 человек, Да, нужно найти еще двух. Удивительная амбиция, однако мне это не нравится. Еще раз говорю, они не женщины, ответил Артпе, у которого не было времени на шуточные споры с Региной. Итак, четверо членов его группы встали возле него, в то время как сам Артпе пристально посмотрел на Этну и спросил. «Почему ты здесь, Этна?» «Я прочитала, что один интересующий меня предмет находится в этих местах». «Интересующий тебя предмет? Ах, вот оно в чем дело!» Тут же понял Артпе. Он был готов поспорить, что речь идет о скульптуре, вырезанной из первого в мире льда. Более того, он знал, что данный предмет существует как раз именно в этих руинах, поскольку в своей прошлой жизни сумел им обзавестись. Конечно, на тот момент его навыки были сильно ограничены, а потому, кроме скульптуры, он так больше и не смог ничем разжиться. «Так откуда ты говоришь о нем узнала?» «Из библиотеки». «Из библиотеки, значит?» Прищурившись, пробормотал Артпе. В прошлой жизни даже ему с трудом удалось отыскать информацию об этой скульптуре. Конечно, кое-какие сведения о ней можно было отыскать и в мире демонов. Однако у Этны не было выдающихся интеллектуальных способностей, а потому она не смогла бы прийти сюда, руководствуясь исключительно своим умом. «Мне дали подсказку кое-какие другие люди». «Ясно. Однако, судя по всему, ты не знала, что войти внутрь руин тебе не удастся». «Да», — опустив голову, мрачно ответила Этна. И Артпе, увидев это, невольно задался вопросом о том, почему она сейчас не в мире демонов и что там происходит. «Не волнуйся, я понимаю, что именно ты ищешь». «Я опоздала. Я хотела получить эту вещь до твоего прихода, но...» «Я же сказал, не волнуйся. Я искал эти руины вовсе не из-за скульптуры, а потому готов уступить ее тебе». «Ах!» На лице Этны появилась яркая улыбка, увидев которую, Сиена кое-что поняла. «Возможно, Этне можно было сюда и не приходить. Возможно, Артпе изначально собирался подарить ей эту скульптуру». Если бы об этом узнала Майтел, то она бы наверняка сильно рассердилась. Сиена чувствовала, что Майтел была недовольна одним только присутствием этой женщины, а потому могла лишь надеяться, что все как-то образуется. «Тогда я сделаю шаг назад и буду ждать вас у входа». «Нет, тебе стоит сделать еще пару шагов назад. Если ты не забыла, твое присутствие негативно влияет на руины». «О, хорошо». «И еще, если ты вдруг решишь войти внутрь, не дождавшись нашего выхода, руины попросту исчезнут. В результате этого мы застрянем в другом измерении до наступления следующей зимы. Пожалуйста, что бы ни случилось, воздержись от этого». «Ладно, ладно, я просто дождусь вас здесь». Как только Этна увидела Артпе, она поняла, что ей придется отказаться от артефакта. Тем не менее, он отнесся к ней с такой внимательностью и благодушием, что девушка была на седьмом небе от счастья. Ее сердце билось втрое чаще обычного. Правда, частично этому способствовало то, что за последнее время Артпе изрядно повзрослел. «Если все пройдет как надо, мы вернемся примерно через месяц. Ты уверена, что готова так долго ждать нас?» «Конечно», — решительно кивнув, пообещала Этна. Несмотря на то, что льды вокруг нее мало-помалу таяли, она могла бы плавать где-то неподалеку, используя свою ману. И вот, мило улыбнувшись волшебнице, Артпе повернулся и пошагал ко входу в руины. И вот, как только он удалился на некоторое расстояние, его лицо побледнело, а сам он не выдержал и выругался. «Черт, это какое-то безумие! Откуда здесь взялась Этна?» «Не кричи, Артпе, все хорошо». «Ничего не хорошо». Они победили самого слабого из четырех небесных царей, и после этого было бы логично встретиться с третьим по силе небесным царем, которым являлась никто иная, как Этна. Однако разница в силе между ними была слишком велика. И доведись им столкнуться в бою, группа Артпе была бы просто уничтожена. Итак, судя по всему, шеф-повар изменил свой рецепт. Артпе думал, что Этну отправили сюда для того, чтобы она ликвидировала членов его группы. Впрочем, на самом деле, все было практически с точностью наоборот. «Ах, это сводит меня с ума. Тот факт, что мы являемся героями, уже распространился по всему континенту. И как только Этна узнает, что мы убили самого слабого из четырех небесных царей, она просто сотрет нас в порошок. К счастью, она хоть не опознала Вадинетту. Артпа, она ведь демон, да? Не просто демон, а третий по счету среди четырех небесных царей. По правде говоря, она последний человек, с кем я хотел бы сейчас встретиться. «Осторожно, впереди ловушка», — продолжил свой монолог Артпе, не забывая при этом деактивировать ловушки. «Конечно, у меня есть кое-какой план насчет нее, но для этого слишком рано». «Черт, не думал, что Этна просто так возьмет и отправится в Глацию». «Она не выглядит особо агрессивной. К тому же, мне кажется, ты ей нравишься», — подметила Сиена. «Да, наверное». Однако это не делает ее менее опасной. Врожденная способность короля демонов распространяется на всю расу демонов. Она недостаточно слаба, чтобы перестать функционировать от одних лишь личных чувств. Хе-хе. Артпа соблазнил одного из военачальников нашего врага. Ты действительно потрясающий. Искренне рассмеявшись, произнесла Вадинетта. Поначалу она считала, что ее единственной соперницей была Майтел, но, как оказалось, Артпа поджидала еще две женщины. Более того, на него засматривалась и одна из лидеров армии короля демонов. От всего этого Вадинетте начало казаться, что в ее внутренности вот-вот разорвутся. «Эту проблему нельзя решить, просто разделив Артпа с Майтл». «Эй, Вадинетта, ты в порядке?» «А, да, все хорошо». Артпа прекрасно ощущал, что чувствует Вадинетта. Ее ревность не ограничивалась Майтл. Впрочем, куда важнее было то, что святая жрица больше не хотела расправиться с героиней. «Даже если я нравлюсь Этне, это не может идти против приказов короля демонов. Более того, то, что мы быстро набрали уровни в данной ситуации, не имеет никакого значения. Окружающая среда значительно ослабила ее, но она все еще близка к 370 уровню. Наши шансы на противостояние с ней близки к нулю. Итак...» «Итак», — рассеянно повторила Регина, — «нам нужно обрести силу, которая позволит нам одержать над ней верх после того, как мы отсюда выйдем. И ключевая фигура в этом плане ты, Регина». Вот почему он отправил Сиену и Регину поднимать свои уровни. Он знал, что после окончания миссии в Палладии им всерьез придется сражаться с армией короля демонов. Он надеялся, что к моменту его прибытия обе девушки станут достаточно сильными, чтобы противостоять даже Этне. Но это желание осталось всего лишь желанием. В конце концов, им нужно было зачистить данные руины. И так, тяжело вздохнув, Артпе закончил идти по длинному ледяному коридору и вышел на открытое пространство. С этого момента им предстояли беспрестанные схватки с хранителями руин, оберегающими сон Зимней Королевы. Убить злоумышленников!» «Вот почему монстры постоянно первыми бросаются на нас. Ничего, я для них тоже кое-что приготовил», — пробормотал Артпе, проведя рукой по твердому переплету магической книги. В процессе превращения Арии в святую жрицу магическая книга уничтожила огромное количество демонической энергии, благодаря чему снова эволюционировала. Итак, Артпа хотел завершить ее прогресс до того, как они покинут руины. И если он сможет это сделать... И если у него получится, тогда Этна... «Артпа...» «Иду», — встряхнув все лишние мысли из головы, ответил Артпа. А затем он активировал свои струны маны и приготовился к бою. Зачищать подземелье сразу впятером им еще не доводилось.